Рим, январь-декабрь 50-го года до Рождества Христова. Когда Гай Кассий Лонгин возвратился домой, закончив свою экстраординарную карьеру 30-летнего губернатора, он, к своему удивлению, обнаружил, что все восхищаются им. Проявив дальновидность, он отказался просить у сената триумф, хотя солдаты провозгласили его императором на поле боя после разгрома армии галилеян у Генисарецкого озера. «Я думаю, народу это понравилось не меньше, чем все, что ты сделал в Сирии», — сказал ему Брут. «Зачем привлекать к себе внимание способом, который выжившие из ума сенаторы посчитают предосудительным?» — сказал Кассий, пожимая плечами. «Все равно я не получил бы триумфа. А теперь те же люди, что осудили бы мою дерзость, вынуждены восхвалять мою скромность. Тебе там понравилось, да?» «В Сирии? Да, понравилось. Но не с Марком Крассом, а после Кар. А что случилось с золотом и сокровищами, которые Крас забрал из сирийских храмов? Ведь в походе на Месопотамию все это было при нем». Кассий удивился вопросу, но потом понял, что Брут, будучи лишь на 4 месяца младше его, хорошо разбирается в финансах, однако мало знает об управлении провинциями. «Нет, все оставалось в Антиохии, а я, уезжая, забрал сокровища и деньги с собой». Кассий кисло улыбнулся. «Вот почему Бибул теперь так зол на меня. Он требовал передать все ему, но я не поддался. Если бы я уступил, Риму досталась бы меньшая часть этих средств. Я видел, как подергиваются его липкие пальцы. Он уже мысленно погружал их в сундуки». Брут крайне удивился. «Кассий, Марк Бибул безупречен. Чтобы зять Катона решился на воровство у Рима и римлян, такого себе и представить нельзя». «Чушь!» — презрительно усмехнулся Кассий. «Как ты наивен, Брут! На это способен любой, даже при меньших возможностях. Я не сделал этого лишь потому, что молод, и моя карьера началась так великолепно. После того, как я закончу свой срок в качестве консула, я опять получу губернаторство в Сирии, ибо уже слыву ее знатоком. Если бы я отрубил там простым квестором, кто бы об этом помнил? Никто. Но простой квестор стал губернатором, и Рим это запомнил. Простой квестор осадил Парфян и навел там порядок. Рим запомнил и это. Так почему бы пресловутому квестору в довершение не вернуть Риму богатство Красса? Я сделал это. Легально. А Бибул оплошал. Он мог бы поторопиться, но добирался до Сирии с такой скоростью, что я успел все упаковать и погрузить на специально зафрахтованные корабли. Как он горевал, когда я отплывал. Желаю ему всего хорошего. Ему и его двум испорченным, ни на что негодным сынкам. Брут помолчал. Ему не хотелось и далее говорить о Бибуле. Гай Кассий хороший парень, военная косточка и все прочее, но не ему судить бони, которые не хотят опускаться до практики завоевательных войн. Он, разумеется, по рождению имеет право на консульство, но политик из него никудышный. В нем нет проницательности, нет такта. Фактически его внешность соответствует содержанию. Крепкий, коротко стриженный, энергичный, решительный, ни в малой степени не способный терпеливо плести сети интриг. «Я, конечно, рад тебя видеть», — сказал Брут, — «но не пойму, почему ты решил навестить первым делом меня?» Уголки рта Кассия забавно приподнялись, его карие глаза прищурились так, что от них остались лишь щелочки. «О, бедный Брут! Он действительно очень наивен. Неужели нет никакого способа вылечить эту отвратительную угреватую кожу? а заодно умерить его жажду наживы. Я пришел сюда, чтобы поприветствовать главу уважаемой мною семьи. Мою мать, почему же ты тогда не пошел прямо к ней? Вздохнув, Касси покачал головой. Барот, это ты глава семьи, а не Сервиле. Я пришел к тебе. А, о да, конечно, я глава семьи. Но вообще-то у нас мама всем заправляет. Думаю, я ей плохая замена. И будешь думать, пока не заменишь. Мне и без того хорошо. Так о чем идет речь? Я хочу жениться на Юнии Терции, на Тертулле. Мы с ней обручены уже несколько лет, и я не молодею. Пора мне подумать о браке. Теперь я сенатор и крепко стою на ногах. Но ей только 16, — нахмурился Брут. «Я знаю это», — резко оборвал его Касси. «И еще я знаю, чья она дочь в действительности, как, собственно, и весь Рим. Но поскольку род Юлиев подревней рода Юниев, я ничего не теряю, а только выигрываю. Хотя я не испытываю особой любви к Цезарю, на данный момент он доказал, что кровь Юлиев еще не одряхлела». «Во мне течет кровь Юниев», — жестко сказал Брут. «Но ветви Брутов, а не Силанов. Есть разница. А по материнской линии Тертулла и я из рода патрициев Сервилиев», — продолжил Брут, наливаясь краской. «Хорошо, хорошо», — поспешно согласился Касси. «Так могу я надеяться?» «Я должен спросить мою мать». «О, Брут, когда ты научишься принимать решения сам?» «Какие решения?» — спросила Сервилия, без стука входя в кабинет. Взгляд больших темных глаз остановился на Касси. На сына Сервилия предпочитала вообще не смотреть. Сияя, она подошла к гостю, взяла в ладони сильное загорелое мужское лицо. «Как я рада, что ты опять в Риме!» — сказала она, — целуя Кассия в губы. Ей всегда очень нравился Кассий, приятельствовавший с ее сыном с подростковых времен. Воин, деятель, настоящий мужчина, способный самостоятельно сделать себе имя. «Какие решения?» — повторила она, садясь в кресло. «Я хочу жениться на Тертулле», — ответил Кассий. «И как можно скорее». «Тогда давай спросим, что она думает об этом сама», — спокойно сказала Сервилия, не поинтересовавшись мнением Брута. Она хлопнула в ладоши, призывая управляющего. «Попроси госпожу Тертуллу прийти в кабинет», — сказала она ему, затем опять обратилась к Кассию. «Почему так спешно?» «Сервилия, мне без малого 33. Пора заводить семью». Я понимаю, что Тертулла еще совсем девочка, но ведь мы обручены, и она меня знает. Она уже вполне созрела, — последовало спокойное уточнение. Тут в помещение вошла Тертулла, и Кассий не поверил глазам. 13-летняя девочка, какой он помнил ее все 3 года разлуки, превратилась в молодую красавицу. Очень походившую на покойную дочь Цезаря, Юлию, но без бледности и без хрупкости в теле. Статная, с большими серовато-желтыми, широко расставленными глазами. Густые, темного золота волосы, зовущий рот, безупречная золотистая кожа. Плюс к тому 2 изящные грудки. О, Тертулла! Увидев гостя, красавица радостно улыбнулась и протянула к нему руки. «Гай Кассий!» — чуть хрипловато, совсем как Юлия, сказала она. Он, улыбаясь в ответ, пошел к ней, взял за руки. «Тертулла!» — и вернулся к Сервилии. «Могу я сказать?» «Конечно!» — кивнула Сервилия, с удовольствием наблюдая, как они влюбляются друг в друга. Касси повернулся к красавице. «Тертулла, я пришел сюда просить твоей руки. Твоя мать, он не добавил, и твой брат. Зачем упоминать размазню? Твоя мать говорит, что решение за тобой. Ты выйдешь за меня. Улыбка ее изменилась, стала чарующей. Вдруг стало очевидно, что Сервилии в ней гораздо больше, чем Юлии или кого-то еще. «С радостью, Гай Кассий!» «Хорошо», — с живостью проговорила Сервилия. «Кассий, уведи эту глупышку куда-нибудь, где ты сможешь поцеловать ее без того, чтобы все слуги и родичи на это глазели. Брут, ты возьмешь на себя заботы о свадьбе. Это время года благоприятно для браков». «Но тщательно выбери день». Она нарочито хмуро посмотрела на счастливую пару. «Пошли, пошли, кыш!» Они вышли, держась за руки. Теперь ей ничего не оставалось, кроме как перевести взгляд на сына. Ох, ну и лицо! Прыщавые, как всегда небритые, губы вялые, нерешительные, и глаза печальные, как у собаки. «Я не знала, что у тебя Кассий. Он только что вошел, мама. Я собирался послать за тобой. А я пришла повидать тебя». «По какому поводу?» — спросил Брут, чувствуя некоторое неудобство. «А тебе трезвонят по всему городу. А Тик весьма недоволен». Лицо его вдруг исказилось, сделалось жестким, каким в присутствии матери еще никогда не бывало. «Цицерон!» — прошипел он. «Вот именно. Самолично. Клеймит тебя как ростовщика, обобравшего его провинцию, Каппадокию и Галатию, не говоря уже о Кипре. Он ничего не докажет. Деньги одалживали два моих клиента, Матиний и Скаптий. Я лишь старался отстаивать их интересы. Дорогой мой, ты забываешь, что вся эта кухня знакома мне с детских лет». «Матини и Скаптий — твои приказчики и не больше. Мой отец основал эту фиктивную фирму наряду со многими ей подобными. Они хорошо законспирированы, это да, но не для человека с мозгами и проницательностью Цицерона». «Я справлюсь с Цицероном», — сказал Брут с таким видом, словно и впрямь мог справиться с ним. «Надеюсь, лучше, чем твой уважаемый тесть справился со своими проблемами», — усмехнулся Сервилия. «В Киликии он оставил столько свидетельств своего казнократства, что они даже слепцам бросались в глаза. Результат — обвинение в вымогательстве. Будет суд. А ты, Брут, был его сообщником. Ты думаешь, Рим не знает о ваших маленьких развлечениях?» Она сухо улыбнулась, обнажив мелкие, идеально белые зубы. «Сначала Аппий Клавдий угрожает расквартировать армию в каком-нибудь несчастном киликийском городишке. Но тут выходишь на сцену ты и намекаешь, что сотня талантов, поднесенная губернатору, может позволить избежать этой участи. После чего фирма Матиний и Скаптий берется судить городку эту сумму». Аппий Клавдий сует деньги в карман, а ты получаешь даже больше его, собирая долги. Суд возможен, но Аппия Клавдия оправдает. Я в этом и не сомневаюсь, сынок. Однако дурные слухи ничего хорошего к твоей репутации не прибавит. Понтий Аквилла считает, что это именно так. Уродливое лицо исказилось. Черные глаза опасно блеснули. «Понтий Аквилла!» — презрительно фыркнул Брут. «Цезаря я мог понять, мама. Но не амбициозное ничтожество вроде Понтия Аквиллы. Ты роняешь свое достоинство. Как ты смеешь!» — прорычала она, вскакивая на ноги. «Да, мама, я боюсь тебя», — твердо произнес Брут, когда она угрожающе нависла над ним. «Но мне уже далеко не 20. Есть вещи, очень и очень заботящие меня, потому что они плохо отражаются на нашем статусе, нашем положении в обществе, нашем достоинстве. Именно таков Понтий Аквилла». Сервилия повернулась и ровной походкой вышла из комнаты, нарочито спокойно закрыв за собой дверь. В саду Перистеля она привалилась к колонне, дрожа от гнева и сжав кулаки. Нет, как он посмел? Неужели он деревянный? Неужели он никогда не знал зова плоти, не выл беззвучно в ночи, не терзался своим одиночеством, не сгорал от желания? Да, никогда. Это же Брут, а не мичный, слабохарактерный, и к тому же импотент. Он думает, что я не знаю об этом. Его жена живет в моем доме, жена, которую он ни разу не поимел. А на других пастбищах он не пасется. Огонь, гром, вулкан, землетрясение — все это не про него. Он может иногда что-то вякнуть, как в этот раз про Понтия и Аквилу, но и только. Да как он смеет? Неужели он ничего не понимает? Когда Цезарь уехал в Галлию, она лежала одна и скрипела зубами, молотя кулаками по подушке, призывая его, желая его, нуждаясь в близости с ним, слабая от истомы, мокрая и голодная. Их встречи всегда походили на поединки по неистовству, по накалу, по напряжению тел. О, она всегда старалась быть равной ему, но ее опрокидывали, укрощали, порабощали со всей ее незаурядностью, со всем ее интеллектом. Он каждый раз побеждал и все-таки не уходил, оставался. А чего еще может желать женщина, как не мужчину, который во всем превосходит ее, но тем не менее остается? Не из-за денег, не еще по каким-то резонам, а исключительно под влиянием тяги ко всему женскому в ней. О, Цезарь, Цезарь! У тебя агрессивный вид. Она вздрогнула и повернулась. Это был Луций Понтий Аквила, ее 30-летний любовник. Моложе, чем сын. Только что принят как квестор в сенат. Не родовит, гораздо ниже ее по рождению. Но последнее теряло значение всякий раз, когда она его видела. Вот как сейчас. Что за красавец! Очень высок, идеально сложен. Короткие курчавые рыжеватые волосы, зеленые глаза, резкие скулы, сильный чувственный рот. Короче, с Цезарем ни малейшего сходства. «У меня агрессивные мысли», — сказала она, направляясь в свои покои. «Они вызваны ненавистью или любовью?» «Ненавистью! Ненавистью! Одной только ненавистью!» «Значит, ты думала не обо мне?» «Нет, я думала о своем сыне». «Что же он сделал, что так рассердил тебя?» «Сказал, что я роняю свое достоинство, встречаясь с тобой». Понтий Аквила закрыл дверь, закрыл ставни на окнах. Лицо его озарилось улыбкой, от которой у нее ослабли колени. «Брут дорожит своей родовитостью», — спокойно сказал он. «Я понимаю его». «Он не знает тебя», — сказала Сервилия, снимая с него простую белую тогу и укладывая ее на стул. «Подними ногу». Она расшнуровала его ботинок, сенаторский, из темно-бордовой кожи. «Теперь другую». Второй ботинок был снят. «Подними руки». Она сняла с него белую тунику с широкой пурпурной полосой через правое плечо. Он стоял голый. Сервилия отступила, чтобы видеть его целиком, услаждая свое зрение, свою чувственность, свою душу. Небольшое пятно темно-рыжей растительности на сильной груди сужалось до узкой полоски, нырявшей в куст лобковых светло-рыжих волос, из которых торчал смуглый пенис. Уже растущий, он чуть подрагивал над восхитительно полной мошонкой. Совершенство. Высокое, безупречное совершенство. Сильные бедра, икры большие, хорошей формы. Живот плоский, грудь мускулистая. Широкие плечи, длинные мускулистые руки. Сервилия медленно обошла вокруг него, восхищаясь и круглыми твердыми ягодицами, и узким тазом, и широкой спиной, и гордой посадкой его головы на атлетической шее. Что за мужчина? Как смеет она прикасаться к нему? Он принадлежит лишь Фидию и Проксителю, творцам бессмертных скульптур. «Теперь твоя очередь», — сказал он, когда осмотр был окончен. Тяжелые волосы каскадом хлынули на спину. Как всегда, идеально черные, с двумя ослепительно-белыми прядками на висках. Прочь ало-янтарное облачение. 54-летняя Сервилия стояла голая, не чувствуя себя ущербной в сравнении с ним. Спело-желтая кожа ее была тоже гладкой, полные груди ничуть не обвисли, разве что ягодицы отяжелели, и талия пополнела, но все равно возраст тут ни при чем. Значение имело только то, что мерилось не годами, а степенью удовольствия, доставляемого партнеру. Она легла на кровать, положила руки на покрытый черными волосами лобок и раздвинула пальцами губы вульвы, чтобы он мог увидеть ее лоснящиеся, сочные контуры, ее сияние. Разве Цезарь не говорил, что это самый красивый цветок, который он когда-либо видел? Вот чем он был очарован. Вот что поработило его. О, но прикосновение молодого, привлекательного мужчины тоже чего-нибудь стоит. Как и его приятная тяжесть и возможность отдаться ему. Без ложной скромности, но с умной, расчетливой сдержанностью. Она сосала его язык, его соски, его пенис, а в миг экстаза заорала во всю силу легких. «Слушай, мой сын, надеюсь, ты слышишь, и жена твоя слышит. Я только что испытала немыслимое блаженство, которого вам не узнать никогда. С мужчиной, от которого мне ничего не надо, кроме этих конвульсий, сотрясающих все мое существо». А потом эти сидели, по-прежнему голые, пили вино и разговаривали с той легкой интимностью, которая порождается лишь физической близостью. «Я слышала, что Курион внес предложение организовать комиссию по дорожному надзору, и что человек, возглавляющий эту комиссию, должен иметь полномочия проконсула», — сказала Сервилия, пальцами правой ноги щекоча собеседнику пах. «Да, это правда. Но он никогда ничего не добьется этого в обход старшего Гая Марцелла», — сказал Понтий Аквила. «Странное предложение. Все так считают. Как ты думаешь, это идея Цезаря?» «Сомневаюсь. И все-таки он единственный человек, который выиграет от нового Билля Куриона», — задумчиво пробормотала Сервилия. «Если он потеряет свои провинции и полномочия в мартовские календы, Биль Куриона обеспечит ему другое проконсульство. Разве не так?» «Так». «Значит, Курион — человек Цезаря?» «Я в том сомневаюсь». «Он вдруг уплатил все свои долги?» Понтий Аквил засмеялся, откинув голову. «Нет, он просто великолепен. Он еще женился на Фульвии. И своевременно, если верить молве. Для новобрачной ее талия чересчур округлилась. Бедная старая Симпрония, дочь, переходящая от одного демагога к другому. Пока нет свидетельств, что Курион демагог. Будут», — загадочно прозвучало в ответ.